Говорят, был щильный этот, воды морские снимали, смывали все с лица земли. Там где-то Тайск, на Тайване где-то, помните, это было время такое, где-то сантиметров волна пошла. И она с такой мощью обрушилась на берег, что посмывала все. Помните, это перед Новым годом было. Да, цунами, цунами. Там, ну, вроде на Тайване обрушилось, там очень сильно обрушилось. И что интересно, после того, как всплыла эта вода, вы себе представьте, что это за удар был. Скорость огромная этой волны. Высота где-то 14 метров, а где-то 8 метров или 6, то, что не помню. Но они на такой высоте на берег обрушились, там смывало все. И когда волны схлынули, то оказался мальчик где-то около года, живой, невредимый, и второй четырехлет в колясочке. Живые, невредимые, только плакали, ну что одни остались. Но ясно, что они не одни там были. Они были с родителями. Мальчик, которому где-то 8 месяцев, то, что не помню, где-то у меня записано, но это не столь важно. Он не мог быть там один. Никого не казалось, ни колясочки, ничего, а он один лежит и плачет. И второй постарше. Больше никого нет. Просто Бог показал, что если его бояться, то и цунами не унесет. А если бояться того, что люди боятся, тогда мы все будем жить в страхе. Бог дал нам право, несмотря на предупреждение будущего, несмотря на сегодняшние катаклизмы природные, Он показывает свою силу, чтобы мы знали, кого его надо бояться. Чтобы не грешить и ходить пред его лицо. От кого надо бояться. Вы не бойтесь того. Если вы боитесь того, что люди боятся, какой же свет у вас? Они переживают, вы плачете вместе. А что будет дальше? Мрак, уныние. Как что будет дальше? Божьих планов никто не нарушит. И Бог силен, чтобы хранить. Ну, я понимаю, что это не так просто. Но Павел говорил, все могу, в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Но для того, чтобы свет Божий проявился, надо некий уровень пережить, когда уже по-мирски невозможно выдержать. И люди тогда говорят, а все-таки этот человек не такой, как все. Пожалуйста. Вот ненормальными назвать. Кто-то когда-то свидетельствовал, я, правда, не знаю, как там называли, когда один из братьев, который отказался от присяги в армии, его вызвали перед строй, построили солдат, ну и командир приказал каждому подойти и плюнуть ему в лицо. И когда первый подошел и плюнул, у него наполнилась такая радость, засветился счастьем, потому что это была радость от Духа. Она не зависела от окружающей обстановки. И солдаты это увидели. Хотя, может, кто-то сказал, наверное, с ума сошел. Потому что нормальные люди от того, что плюнули лицо, но радоваться не будут. Да мы не нормальные люди перед миром. Да вы согласитесь, что перед миром мы не нормальные. Вот мы сошли с ума с плотского, встали духом. Мы правда сошли с ума? С того греховного ума. Сошли, но стали на другой уровень. За что благодарение Богу? Потому не удивляйтесь, что так говорят. Они нормальные, больные люди, да, в глазах мира мы больные. Мы правда ненормальные, потому что нормы не те. Поэтому не надо бояться этого. И очень часто и молодежь наша, люди среднего возраста, чтобы перед миром не касаться с мусором, они стараются жить так, как мир живет. Ну, а тогда уже не будешь жить. Не будет проявления силы Божьей. А как она будет? Поэтому я не буду больше говорить. Я очень хотел бы, чтобы были светом. И в отношениях друг с другом. Ну, еще немножко скажу, что есть время немного. О наших отношениях, чтобы были светом. Есть различные уровни отношений в церкви. Их несколько. Первый уровень. Как Бог называет церковь? Он называет семьей. Вы помните, где это написано? Не помните? Я вам подскажу. Когда Иисус вышел на общественное служение, то донесли в их дом, идите заберите его. Он вышел из себя. И там написано, матери его, и братья его, и сестры его пришли, чтобы взять его. Это семья. И когда ему сказали, вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои стоят вне дома и вызывают себя, то он сказал, а кто матерь моя, и братья мои, и сестры мои? И обозрев сидящих вокруг, сказал, вот матерь моя, и братья мои, и сестры мои. Ибо кто слушает Слово Божие и исполняет его, тот мне кто? Брат, сестра и мать. А это кто? Это же семья. И сегодня мы принадлежим сразу к двум семьям. И эти две семьи воюют одна против другой и будут воевать до победы. Они никогда не смирятся одна с другой. Слышите меня хорошо? Вы родились в семье. Если вы жена, у вас есть муж, у вас есть дети. Это семья. А вторая семья, вот эта семья. Та семья только до гроба. А эта семья имеет будущее. И вам иногда приходится выбирать, на чью сторону стать. На сторону своей семьи плотской или церкви, которая семья. И, к сожалению, можете отдать внукам попивать все, но в церковь лишней копейки не дадите. Положено 500 рублей, вы его дадите. Вы хорошо слушаете, внимательно думаете, правда? Две семьи. Вот на всю сторону стать. И написано, кто о своих, особенно о домашних не печется, то что? От веры хуже неверно. О, одно звучит, а второе... А ведь они пропивать берут, а церковь, я с ними вечность буду проводить. Эти еще не покаются, все эти связи обрываются смертью. Чувственные связи не переходят в вечность, они для вас чужие будут там, если они погибли. Вы не будете там плакать, что их нет. Вы меня слушаете хорошо? Однажды одна мать сказала так, покуда не покаются моя вся семья, я не буду каяться. Я ж всю вечность буду плакать, что я в раю, а не в аду. Там не плачут. Эти чувства до гроба. Там они обрываются. Там нет их. Там только те чувства, которые во Христе сотворены здесь, на земле, они туда переносятся. Плотские там не сушатся, не переживайте. Плачьте, пока ты здесь, на земле. Но если не поймут, там вы плакать не будете. Писание так говорит. Бог отрос всякую слезу сочей там. Там не будет этого. Так что кайтесь, то может быть и они покаются. По вашим молитвам. А еще будете ждать, покуда они покаются, и вы можете погибнуть, и они погибнут. Все вместе. И вот я начал эту тему. Отношения с семьей. Это тоже конкретная тема, я ее не говорю сегодня, эту тему. Я эту тему называю, у меня две семьи обычно, тоже полтора часа где-то ее. Если так вот детально все эти отношения разложить, то кошечка. Но это первоначальные только семейные отношения. Я так часто посмотрю, и у нас в церквах очень часто даже этих первого уровня нет. Отношений семейных. Семья. Семейные отношения. Вы знаете, семейные отношения, чувства родства, они укладываются Богом, они не планируются. Родился у вас сын или дочь, и вы уже его любите, потому что он ваш. Я сейчас вспоминаю один из наших братьев, сейчас так вот Библию говорю, слушай, а моя Библия лучше, чем твоя. А мы одинаковые. А вот чем она лучше? Она моя. Потому что она моя, потому она и лучше. В семье тоже так. Вот и чувство, родился ребенок, вы уже его любите. Хороший он, характер хороший, не, все равно, это ваш. Кто-то из вашей семьи не пришел домой вовремя. Он столько вам слез принес в жизни, столько пакостей наделал. Но он ваш, и вы его ждете, чтобы он пришел домой. Когда его нету, вы покойно находитесь. Вы не знаете, что он принесет вам. Может быть, после его прихода вам придется через окно выпрыгивать. Но вы ждете, потому что он ваш. И никогда никто не сказал семье, эта семья мне надоела, пойду я к соседу. В церкви запросто. Плохо, пойду в другую церковь. Благо она недалеко, какие проблемы тут. Даже первого уровня часто не хватает, правда? Вот не пришел кто-то в собрание. Ну ладно, пожитель нету, да и нету. Какой беды? Ну нет. Может, другой раз пройдет. Когда кто-то из семьи не появился, мы начинаем звонить, правда? Где он может быть? Почему его нет? Когда брат и сестра не пришла 2 недели, то никто не вспомнит. Ну мы где дышим? А ведь это уровень самый простой, самый первый уровень. Ну и как тогда о вечности говорить тебе? Ведь в вечности будут люди, которые переживают один за другого, которые любят. Бог, конечно, так не оставит, он начнет что-то делать. Он начнет ломать каких-то стереотипов в разуме, но это иногда больно бывает. Но, а все-таки я хотел бы обратить на то внимание. Это тоже отсутствие света. Вот все эти темы можно свести к одному – взаимоотношения. Я очень хотел бы, чтобы у вас была семья. И вы понимаете, о чем я веду речь. Семья. Я тоже часто привожу пример, когда я был в Южно-Сахалинске у своей сестры в гостях. Она, значит, там живет давно, может, лет 30 уже живет. 9 детей у нее. У нее довольно большая семья. Ну, и, значит, у нее 3 девочки и 6 мальчиков. Но мальчики, как говорят, ну, не подарки. Значит, что такое, это не подарок, говорят. Это такие, ну, как мальчики. Ну, и один из них, один такой, он, ну, знаете, самый собой, так сказать, ну, не уживчивый. Где-то 11 вечера. У него сестричка есть там, Оля, потом... Уже позабывал Инна и одна, кажется, Таня самая первая. Приходит домой в 2 часа вечера. Это самый-самый такой неуправляемый. Глянула так вот. Спрашивает, мама, вы говорите, Олька? Мы как говорили, так продолжаем говорить. Он помолчал. Мама, где Олька? Уже чувствую, что мне вот что-то накипает. Ну, мы не обратили внимания, я говорю, мама, где Олька ты? Как сказал, ну чего ты орешь? Пошла к Наташке, она будет ночевать там. Ой, ну так бы и сказала бы сразу. Своего нет. Причем его характер не вжившего. Причем что-то скандалист. Как только где-то не появился, это проблема с ним. Но когда увидел, нету своего, сестрички нету, он не может радоваться, где она, и скажи мне, где она. И он оттуда будет побежать, он скажет, что вот там и там, все бросил, будешь побежал, своего нету, вечером нету своего. Это семья. Это семья. А мы сегодня тоже семья. Я вам дал места Писания, где вот наши верующие, мы как люди, названы членами семьи одной. И вот проверьте каждый себе, я себя, вы себя, а вот с нами как? Или если кого-то нет, мы переживаем, тоже, наверное, на различном уровне. Ну, в связи с нашим интеллектом, характером и так далее, и так далее. Но, тем не менее, неравнодушные. А второй уровень, который я обращаю внимание, это уже уровень друзей. А друзья приобретаются. Вы помните это место Писания? Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Чтобы когда вы обнищаете, чтобы они что сделали? Чтобы они вас приняли куда? Куда, чтобы они приняли вас? Не помните куда? В свой дом. Не в свой дом. А если только в свой дом, это полбеды.